телесный подвиг очень часто скрадывается весьма важным недостатком. Недостаток этот заключается в том, когда подвижник упражняется в подвиге безрассудно, когда дает подвигу излишнюю цену, когда совершает телесные подвиги для них самих, ошибочно заключая в них и ограничивая ими все жительство свое, все богоугождение свое. С такой неправильной оценкой всегда сопряжено уничижение духовного подвига, стремление отвлечь от него занимающихся им. Это случилось с Марфою. Она сочла поведение Марии неправильным и недостаточным, а свое более ценным, более достойным уважения. Милосердный Господь, не отвергая служение Марфы, снисходительно заметил ей, что в ее служении много излишнего и суетного, что делание Марии есть делание существенное. Этим замечанием Господь очистил подвиг Марфы от высокоумия и научил совершать телесное служение со смирением. Точно. Телесный подвиг, еще не озаренный духовным разумом, всегда имеет в себе много суетного и излишнего. Трудящийся в нем, хотя и трудится ради Бога, но трудится в ветхом человеке. На ниве его с пшеницей вырастают плевелы. Он не может быть свободным от влияния на его образ мыслей и деятельность плотского мудрования. Необходимо всем нам обратить должное внимание на наставление, сделанное Господом. И добрые дела наши, совершаемые при посредстве тела, совершать с величайшим смирением, подобно рабам, обязанным исполнять волю Господа своего, не могущим исполнять эту волю, как должно, по причине немощи и греховного повреждения. Занимающимся телесным подвигом очень полезно знать, что есть другой подвиг, подвиг несравненно высший, подвиг душевный, подвиг, осеняемый божественную благодатью. «Не имеющий душевного делания, — сказал святой Исаак Сирский, — пребывает чуждым даров духа, каковы бы ни были его телесные подвиги». Слово 56. Великий наставник монашествующих уподобляет телесное делание одно само по себе, когда ему не содействует делание ума во внутренней клети, ложеснам бесплодным и сосцам сухим, потому что телесное делание разуму Божию приближиться не может. Святой Исаак, слово 58, по ссылке, сделанной преподобным Нилом Сорским, предисловие к преданию. Это видим на Марфе. Она так занята была своим трудом, так уверена была в значении его, что не просила у Господа распоряжения, ему благоугодного, но предложила свое разумение и свое распоряжение, ходатайствовала, чтобы они были исполнены. Почему чтение этой евангельской повести установлено Святою Церковью во все праздники Божией Матери? Потому что Богоматерь принесла Бога человеку возвышеннейшее телесное служение и возвышеннейшее служение Духа, слагая все глаголы Его в сердце Своем, соблюдая все, случавшееся с Ним с младенчества, и все, относившееся к Нему, слагающее в сердце Своем. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 51 и 19. Для объяснения этого прилагается к повести из следующей главы Евангелия от Луки воззвание Господу некой жены, слышавший учение Господа: «Блаженно чрево носившее тя, и сосцы еже еси ссал». И ответ Господа на это воззвание: «Тем же убо блажени, слышащие Слово Божие и хранящие е. Блаженно чрево носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 27 и 28. Ответ Божий на суждение человеческое. Суждение человеческое признало Богоматерь блаженную единственно зарождение ею Бога-человека. Бога-человек возвышает достоинство Богоматери, назвав особенно блаженными слышащих Слово Божие и хранящих его. Это блаженство Божия Матерь имела превыше всех человеков, внимая словам Бога-человека и храня их с таким сочувствием, какого не имел никто из человеков. Здесь опять дано преимущество служению Духа пред служением телесным, в противоположность суждению человеческому. Милосердый Господь призывает всех человеков в служение себе. Служение Господу, сопряженное с распятием ветхого человека, с отвержением плотских и греховных пожеланий и разумений его, имеет свой труд. Но этот труд имеет и свое утешение. Утешение, подаваемое благою совестью и божественную благодатью. Иго Христово благо, и бремя Его легко есть. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Желающие вступить в служение Господу с целью приять Его в дом души своей и упокоить Его заповеданным им упокоением, должны начать с телесного подвига, с совершения заповедей евангельских при посредстве телесных действий. Душа наша находится в связи с телом по сотворению, в зависимости от него по причине падения. Она заражается греховными недугами, страстями, по причине действий телесных. Истребляются в ней страсти, вводятся в нее благие навыки, добродетели, при посредстве действий телесных. Позволяющий себе действовать по влечению гнева, порабощается по причине навыка, образуемого действиями гневной страсти. Позволяющий себе действовать по внушениям корыстолюбия, заражается страстью сребролюбия, лихоимства, скупости. Подобным образом все страсти входят в душу, основываясь на наружной деятельности человека. Отсюда видна необходимость телесного подвига. Он существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей. Он необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия. Благоразумный телесный подвиг, основанный на Слове Божием, озаряемый Словом Божиим, совершает в значительной степени освобождение человека от греха, образует из него в значительной степени наперсника добродетели, служителя Христова. Таким телесным подвигом в самом скором времени возбуждается подвиг душевный, способный доставить спасение. И холодный, и разгоряченный телесный подвиг, чуждый душевного, чуждый того духовного разума, который требуется Словом Божиим и должен быть душою телесного подвига, пагубен. Он вводит в самомнение, в презрение и осуждение ближних, вводит в самообольщение, образует внутреннего фарисея, отчуждает от Бога, сочетовает сатане. Преподобный Григорий Синаид, 137 глав, глава 19, Добротолюбие, часть 1. Когда благодать Божия обильно осенит подвижника, тогда открывается в нем обильный душевный подвиг, руководствующий к христианскому совершенству. Тогда открывается душе ее греховность, доселе закрывавшаяся от нее. Тогда отъемлется от взоров ее завеса, предстает душе необъятная величественная вечность, доселе скрывавшаяся от нее. Тогда час смерти, стоявший где-то далеко-далеко, приближается и становится пред самую душою, пред ее взорами. Тогда земная жизнь, представлявшаяся доселе бесконечной, сокращается в самые краткие размеры. Протекшая жизнь, как сон протекшей ночи. Остающееся поприще жизни сливается в один предсмертный час. тогда из глубины души возникают стенания, доселе ей незнакомые. Возникает плач, которого доселе она не ощущала. Возникает молитва, какой доселе она не произносила. Возникают молитва и плач в самой глубине души, произносятся умом и сердцем при молчании уст, возносятся к небу, повергают молящегося к ногам Спасителя, содержат у ног Спасителя. Душа в исповедании своей греховности и бесконечного величия Божия входит в совершенство, вводится в совершенство десницею Всеблагого Бога, который и создал человека, и воссозидает его. «Благослови, душе моя Господа, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами. Обновится, яко орля, вечная юность Твоя, всемогуществом обновившего естество наше в себе и обновляющего нас собою Спасителя». Аминь. Псалом 102, стихи со 2 по 5.